Глава 4. 24 июня. Лос. Александр. Вчерашний день пролетел мгновенно. Гера вернулся с пацанами под вечер. По поводу энергии он нас пока обрадовать не мог, да оно и понятно. Лос большой, где ее тут искать, непонятно. «Сегодня куда поедете?» — спросил я с утра у Геры в столовой гостинице за завтраком. «Да не знаю пока», — пожал он плечами. «Мы вчера весь день по Лос катались. Пару раз стрелка на приборе шевельнулась, но это все ерунда», — Гера махнул рукой. «Там вообще колебания. Так себе несколько раз по этому месту проехали». «В общем, сегодня снова кататься поедем». Он вздохнул и в задумчивости стал мешать ложкой в своей кружке. «Давай, Гер, ищи энергию. Нам ворота кровь из носу надо к нам из Лос открыть». «Сам знаешь, сколько всего сюда надо, чтобы тут производство автомобилей запустить». «Да знаю я», — снова вздохнул ученый. «Стараемся». «Саша, прием!» — зашипела стоящая на столе рация голосом крота. «На связи». «Рабочих нашел, мусорки нашел. Едем к складу. Через сколько вы там будете?» Я только успел посмотреть на Тумана. Он рядом сидел. Как он тут же взревел на всю столовую. «Быстро доедайте и поехали. Работы до хрена. Примерно час, и мы на месте», — сказал он уже мне. Сидящие в столовой гости гостиницы, которые так же, как и мы, завтракали, аж пригнулись от голоса Тумана. Мне стало стыдно, а ему, кажется, все равно. Вон он как на тетку зыркнул. Там мгновенно отвернулась. «Через час будем», — тут же сказал я кроту. «Стройматериалы-то купили какие?» «Погоди, там надо порядок сначала навести, прикинуть, что к чему. Потом уже за стройматериалами поедем. В общем, давайте подваливайте, мы вас там ждать будем». «Рабочих-то сколько?» — спросил я у него напоследок. «Пока 14 человек. Ну, а вас там сколько?» 25 где-то». «Ну вот», — хихикнул в рацию крот. «Порядок наведем быстро. В общем, ждем». И он отключился. Наши таксисты, как мы их начали называть, уже ждали около гостиницы. Несколько машин мы оплатили сразу по приезду в Лос, так как понимали, нас много, и ездить придется много. Вот и договорились с ними. Мы им платим, они в нашем распоряжении. Мужики быстро закончили с завтраком. Затем мы погрузились в тачки. Один «Хаммер» оставили Гере и взяли курс на склад, на нашу будущую базу. «Вопылище!» — воскликнул Грач, едва мы подъехали по набережной к ангару. Остановившись на небольшой стоянке около склада и выбравшись из машин, мы увидели, как прямо возле уже полностью открытых ворот стоят два больших мусорных контейнера, и какие-то мужики в грязных комбинезонах таскают в них различный мусор. «Ну что встали?» — из ангара высунулся какой-то мужик с маской на лице. Затем он снял маску, и мы все увидели улыбающуюся рожу Тамаза. «Давайте, девочки, переодевайтесь и за работу!» Сколько же оказалось мусора на этом складе? Коробки большие и маленькие, ящики деревянные и железные, какие-то канистры, бочки, тряпки, железки. Всего было просто дофига и больше. Катили, тащили, перекатывали. Пару особо крупных железяк выдергивали со склада «Хаммером». А стоящие рабочие охреневали, когда кирпич, сидя за рулем джипа, поволок эти балки наружу. Но так как народу было много, то уже через несколько часов мы его полностью разгребли. Затем прикинули, какой нам нужен сюда строительный материал, и крот отправил за ним свою охрану. Правда, перед этим они привезли нам всем поесть. Вечером я просто без сил упал в кровать. Сначала, правда, сходил в душ, узнал у Геры, что там с энергией, и только после этого завалился спать. Мне кажется, я едва голову на подушку положил, как заснул.